мне 55. Я припиздила в собес пенсионный получать. Слева очередь старух, справа очередь дедов. Кто без ног, а кто без рук, и один лишь не таков. Развеселый старичок с медной бляхой на ремне, ни толстяк, ни сморчок, говорю, иди ко мне. Говорю, иди ко мне. Пенсия, пенсия, жопа и пидерсия. Хуй нарыло получи и присядку подрочи. Пенсия, пенсия, жопа и пидерсия. Хуй нарыло получи и присядку подрочи. Попиздили в кусты, он достал свой инструмент. Только перешли на ты, как подкрался сзади мент. На 15 суток, блядь, нас закрыли ВВС. Смотрим, начал полыхать, за окном родной собес. Но в правительстве декрет успевают подписать. До 80 лет вместо пенсии сосать. Вместо пенсии сосать. Пенсия, пенсия, жопа и пидерсия. Хуй нарыло получи и присядку подрочи. Пенсия, пенсия, жопа и пидерсия. Хуй нарыло получи и присядку подрочи. Мне в ребро ударил бес, мне сегодня